Глава 37. Был почти час дня, и Мэри пошла купить нам что-нибудь на обед. Сегодня было мало покупателей, поэтому у меня появилась возможность заняться творчеством. Я получила от этого огромное удовольствие. Также это меня немного отвлекло от мыслей о Гае, потому что он так пока и не перезвонил. Я посмотрела на мобильник. Сообщений от него тоже не было. Мэри сказала, что не видела его сегодня в парке. «Почему я так волнуюсь за него?» — спросила я Раскина. В магазине стояла полная тишина, нарушаемая только тяжелым дыханием Раскина и Базилика, доносившимся с Софы. Я взглянула на венецианскую вазу, торчавшую из-под стола, и решила, что кто-нибудь из покупателей, если не будет достаточно внимательным, может ее разбить. Я осторожно подняла ее и посмотрела на ценник — 2000 фунтов. Я окинула комнату, чтобы посмотреть, есть ли для нее место на одном из столов. Потом решила, что ее можно втиснуть на среднюю полку. Я принесла из подвала лестницу. Раскин и Базилик проснулись и стали внимательно наблюдать, как я карабкаюсь на нее. Сжимая вазу, я смело преодолевала ступеньку за ступенькой, но вдруг услышала звон колокольчика, и в магазин вошел покупатель. Я потеряла равновесие, и следующее, что увидела, как ваза летит вниз. Затем я услышала страшный звук разбивающегося фарфора. «Что мне теперь делать?» — в отчаянии приговаривала я, собирая в газету осколки. «Мэри убьет меня!» И это ты во всем виноват. Я? Но почему я? Да, ты. Это ты во всем виноват, Гай, добавила я, когда он протянул мне цветы. С прошедшим днем рождения, сказал он. Теперь в любой момент бедолага могла расколотить еще один драгоценный экспонат, потому что уж слишком сильно виляла хвостом. Я поставила в вазу огромные красные георгины, определенно они были из сада Гая, и решила выпустить собак на прогулку. «Тебя не было сегодня утром в парке», — проговорила я, пока мы продолжали расчищать стол. «Парк как офис», — ответил он. «Если ты не там, значит, заболел». Я беспокоилась. «Беспокоилась?» — казалось, он был удивлен. Ты не прислал сообщение, что добрался домой, и мне все еще плохо из-за вчерашнего вечера. Когда Гая практически прогнали с дня рождения, Нэнси повернулась ко мне и сказала: «Ты не должна больше приглашать в мой дом этого человека, ты поняла?» Позже, когда мы пили кофе и она немного успокоилась, Нэнси добавила: «А Джеку в нашем доме всегда будут рады. Он настоящий джентльмен». На это Джек улыбнулся. «Боже, вчерашний вечер был просто катастрофой!» Нервно посмеиваясь, призналась я Гаю, продолжая упаковывать осколки в газету и отправляя их в мусорное ведро. «Думаю, тебе теперь запрещено бывать в этом доме», — сказала я. «Мне?» — Гай тоже улыбнулся. «Мы сели на софу». «Это была катастрофа», — повторила я. «Тебя выгнали, а я унылая старая дева, которая все ждет, когда настанет ее время. Ну, а я всего лишь садовник, а я продавщица. Мне 37, а мне 35». Когда через окно я увидела, что к двери подходит Мэри, неся обед и кофе, я тотчас перестала смеяться. «Как я скажу ей про вазу?» — спросила я. «Свали все на меня», — прошептал Гай. Звякнул дверной колокольчик, и вошла Мэри, сказав: «Привет, шляпмен!» Потом спросила, не хочет ли он с нами пообедать. Она купила немного греческого салата, хумус, чипсы и хрустящие ржаные булочки. «Одни мы не справимся», — заверила Мэри. «Что случилось?» «Что здесь происходит?» — спросила она, когда никто из нас не произнес ни слова. «Мне пришлось во всем признаться». «Венецианская ваза?» — с болью в горле переспросила Мэри. Я пообещала, что выплачу ей все до копейки. На самом деле, не очень понимая, как это сделаю. Но ей я говорить этого не стала. Я снова и снова бормотала извинения, когда она вдруг попросила взглянуть на осколки. Когда мы закончили обедать, Гай подошел к бюсту голландца, встал на колени и заглянул ему в глаза. «Этот человек выглядит очень важным», — предположил он. «С ним, наверное, считались». «У него слишком огромный нос, тебе так не кажется?» — спросила я. «Если вы присмотритесь повнимательнее к деталям его сюртука», — добавила Мэри, «то заметите, что он был богат и наделен властью. О, а это просто завораживает! Только взгляните на это!» Она присела на корточки рядом с Гаем и указала на отверстие с левой стороны бюста, в том месте, где должна быть рука. «Она разбита», — проговорил Гай. «Ты прямо как Джилли», — проворчала она. «Конечно, разбита, но здесь должна быть его жена, где и положено, рядом с ним. Ее отсекли». «Интересно, куда же она делась?» — сказала я. «Где твоя жена?» Глядя на бюст, спросил Гай, «Тебе одиноко без нее?» «Может быть, она отправилась в круиз?» — выдвинула предположение я. «А может, ты сделал ей предложение, а потом она решила уехать? Такие вещи просто так не происходят». Мы с Мэри обменялись взглядами. Гай встал и отряхнул пыль с колен. «Я никогда не бывал в подвале. Можно взглянуть?» — спросил он. «Джилли тебе покажет, а я пока здесь приберу», — сказала Мэри. По ее голосу я поняла, что она все еще думает о вазе. «У тебя самый классный босс!» Гай улыбнулся Мэри, стараясь ее подбодрить. «Неудивительно, Джилли, что ты не хочешь уходить с этой работы!» Я повела Гая вниз по ненадежным ступенькам, попутно показывая, что потолок сыпется. «Только взгляни», — сказала я и дотронулась до потолка, штукатурка тут же отслоилась. Магазин Мэри походил на руины, но в этом было нечто волшебное. Это было такое место, где можно было бы поставить стол, зажечь свечи и устроить романтический ужин в окружении красивых предметов. Интересно, оценил бы это Джек? Но я почему-то решила, что вряд ли. Мэри все говорит, что приведет магазин в порядок, перекрасит. «Но никогда у нее до этого не доходят руки», — продолжила я. «Осторожней здесь, Гай». Мы маневрировали между предметами, расставленными в темной комнате. Я изучила ее уже настолько хорошо, что даже с закрытыми глазами знала, куда можно шагнуть. Гай шел рядом со мной, стараясь не споткнуться. «Иди сюда», — сказала я. «Я хочу показать тебе кое-что». Я поймала себя на мысли, что протягиваю ему руку, чтобы помочь преодолеть полосу препятствий. Он взял ее, и я сразу почувствовала его тепло. Мы шли, держась за руки, пока не дошли до круглого серебряного светильника. «Я столькому научилась у Мэри», — пояснила я, «и теперь сама могла рассказать историю этого светильника, сделанного в 20-х годах прошлого века по образу и подобию круглых крестьянских фонарей, которые вешали на стены и вставляли в них по одной свечке». Я жестом указала на старую люстру, говоря, как легко она бы работала, если бы была современной, потому что современное стекло — отражает синий и зеленый цвет. «У нее мутное стекло», — сказала я, — «из-за сигаретного дыма. У современных люстр почти нет характера». Пока я говорила, Гай улыбался. «Теперь ты можешь увидеть это старое стекло тоже», — проговорила я, возвращаясь к серебристому круглому светильнику. Гай кивнул. «Мне нравится». «Я знала, что тебе понравится». «Мне так неудобно перед Мэри», — прошептала я. «Его лицо находилось совсем близко от моего». «Несчастные случаи иногда имеют место быть», — заверил он. «Это и моя вина тоже». Когда я провожала Гая наверх, я подслушала разговор Мэри с Бобом Чемреттом, ее мастером по стеклу и металлу. Он закончил восстанавливать некоторые вещички, которые Мэри купила недавно на ярмарке во Франции. «Слушай, Джилли!» — воскликнула она, когда мы вышли из подвала. Ее настроение заметно улучшилось. «Помнишь тот старый фонарь? Только посмотри, что сделал с ним Боб!» Боб был маленьким, толстеньким человечком с круглым лицом и яркими глазами. Независимо от погоды, он носил свободные, слегка грязноватые футболки поверх старых джинсов. Когда Мэри хвалила его работу, он покачивался взад-вперед, и его глаза светились гордостью. «Я так рад, что вам нравится, миссис Гордон!» «Боб, ради всего святого, зови меня просто Мэри!» «Мы уже столько лет работаем вместе», — засмеялась она, добавив, «уже, по крайней мере, лет 12». Гай взял пальто, сказав, что, пожалуй, пойдет. Я проводила его до двери, а потом вышла с ним на улицу. «Спасибо за обед», — проговорил он. «И прости, что заставил тебя волноваться сегодня утром. Я должен был позвонить, но мне надо было кое-что обдумать». «У тебя все в порядке?» Он кивнул, но я почувствовала, что он хочет сказать еще что-то. «Я про Джека», — сказал он, прокашлявшись и прочистив горло. «Да, я не уверен в нем». «Я знаю, тебе не нравится его работа, и дело не только в этом, точнее, не совсем в этом». Гай уставился на тротуар. «Как бы это объяснить?» Теперь он смотрел мне прямо в глаза. «Есть нечто, что вызывает у меня большие сомнения». «Сомнения?» «Я не хочу, чтобы тебе снова причинили боль. Я уже большая девочка, Гай. Ты сам это говорил?» Он выглядел смущенным. «Я слышала ваш разговор с Мэри в парке», — объяснила я. «Послушай, я знаю, что вчера он вел себя как идиот, но у него много и положительных черт. Я не уверен, что он тот, кто тебе нужен». «Ты видел его всего один раз», — начала обороняться я. «Джек помог мне многое преодолеть, Гай. Честно говоря, пока он не переехал ко мне, я находилась в депрессии. Мне было очень одиноко. Мы еще не были знакомы с тобой в те месяцы, когда меня только бросил Эд. Я походила на развалину, и моим друзьям пришлось собирать меня по кусочкам. С тех пор, как Джек переехал ко мне, я стала счастливее. Мне теперь намного лучше». «Ну, возможно, но...» «Мне нравятся его друзья. Я наслаждаюсь его компанией. Он смешит меня». «Он недостаточно хорош для тебя». Я заметила, что Мэри наблюдает за нами через витрину. Поняв, что я увидела ее, она быстро отвернулась и продолжила разговор с Бобом. «Гай, ты же не знаешь его», — сказала я, понизив голос, поскольку мимо нас проходили люди. «Я знаю такой тип мужчин. Молодые парни, они используют женщин и...» «Это не так. Ты ничего не знаешь о Джеке, и он не использует меня». Я рассказала ему о приглашении Джека перед Рождеством отдохнуть в шикарном пятизвездочном спа-отеле. Я ненавидела себя за то, что напоминала поведением 15-летнюю девчонку, но в то же самое время я ненавидела и Гая, потому что он заранее обрекал на неудачу мои отношения. Это касается только нас двоих. «Пять звезд», — проговорил он, не сильно впечатленный. «Думаю, что Мэри права. Ты ревнуешь». После этих слов мое сердце бешено заколотилось. «Ревную?» — захлебываясь от возмущения, проговорил он. «Я вообще не ревнивый». Мы снова посмотрели друг на друга, поняв, что происходит что-то не то. «Наконец-то я с кем-то познакомилась», — сказала я, понизив голос. «Начала менять свою жизнь, делать новые вещи. А ты не можешь с этим смириться, так?» Гай схватил меня за руку и потащил подальше от магазина. Мы быстро шагали по улице. «Конечно, могу. Но я не хочу смотреть, как вы вдвоем... А что насчет тебя? Я сердито остановилась. Твои отношения зашли в тупик? Прости, что? Ты стоишь здесь и критикуешь нас с Джеком, но взгляни на ваши отношения с Флорой. Это что, нормально, что она уезжает не пойми насколько после того, как ты делаешь ей предложение? Это не одно и то же. Но по его оскорбленному выражению лица я поняла, что затронула больную тему. Это не твое дело, Джилли. Точно. Я не вмешиваюсь в твои отношения, но почему ты считаешь, что имеешь право лезть в мои? Я развернулась и побежала к магазину. «Джилли!» Гай закричал мне вслед. «Мне нужно идти работать! Оставь меня в покое!» Я протиснулась мимо Боба, который поспешил посторониться, и прошла вглубь магазина. Гай вернулся только спустя несколько минут. Мэри почувствовала неловкость между нами, когда Гай спросил, может ли поговорить со мной наедине. «Мы можем поговорить нормально», — спокойно предложил он, взял меня за руку и повел в другой конец комнаты. Кроме того, я оставил бедолагу в саду. «Да, Мэри, я должен кое в чем признаться. Это я разбил вазу», — сказал Гай. «Нет, Мэри, не слушай его», — возразила я. «Он врет. Я разбила вазу». «Это моя вина, Мэри. Я отвлек Джилли». «Нет, ты не отвлекал», — запротестовала я. «Я целиком и полностью виновата, Мэри. Я потеряла равновесие и...» «Да, но ты бы не сделала этого, если бы...» «Тихо!» — закричала Мэри. Потрясенные, мы все глубоко вздохнули. Мэри покачала головой. «Возьми на полдня отгул, Джилли». Она пристально посмотрела на нас. «Что бы у вас там ни происходило, разберитесь», — закончила она. Молча мы с Гаем и собаками шли по Пимлико-роуд в сторону метро. Зазвонил мой мобильник, нарушив тишину. «Тебе удобно говорить?» — на другом конце провода раздался голос Джека. «Удобно». Джек предлагал пойти сегодня на вечеринку и настаивал, что будет необычайно весело. «Боже, я так устала после вчерашнего вечера!» — попыталась отмазаться я. Гай пристально посмотрел на меня. «У меня такое чувство, что я гуляла всю ночь», — продолжила я, понимая, что не хочу идти. «Слушай, иди один». Джеку эта идея не понравилась. «К тому же мне нечего надеть», — в качестве последнего аргумента произнесла я. «Ну и отлично, значит, идем», — сказал Джек. «Я тут подумал, может, мы пригласим Нэнси. Будет неплохо, если нам составит компанию кто-то из твоих подруг». Я нахмурилась. «Для Нэнси слишком поздно». «Она согласна», — весело произнес Джек. «Что? Ты ее уже пригласил? Откуда у тебя ее номер?» «Ты же сама его мне дала», — ответил он. Ему явно не понравился тон моего вопроса. «Вчера вечером, на тот случай, если я заблужусь или буду опаздывать», — напомнил он. «Слушай, я попытался позвонить сначала тебе, но ты была на работе, поэтому я решил позвонить ей, чтобы поблагодарить за вчерашний ужин. Потом я подумал, что ей не помешало бы развлечься. Это вышло как-то само собой под влиянием ситуации. К тому же... мне стало жаль ее после выходки этого идиота, и я решил, что надо как-то подбодрить человека. Я посмотрела на Гая. «А почему ты утром не сказал про эту вечеринку?» «Потому что мы были слишком заняты спором». «Подумай над моим предложением», — умолял Джек. «Прошлый вечер выдался слишком напряженным, и нам нужно расслабиться. Ты так не считаешь?» Не унимался он. Я взглянула на часы. Было 3 часа дня. Нэнси согласилась. Не знаю почему, но меня бесило, что она собралась идти. Я решила, что у меня еще есть время подобрать нужный наряд. Мне вдруг вспомнилась статья в глянцевом журнале, который я просматривала на днях. В нем читателей убеждали, как важно периодически выходить в люди в чем-то новом, потому что привычная одежда способна свести на нет все удовольствия от вечеринки. «Ну хорошо», — решительно сказала я, — «где это место?» Когда мы распрощались с ним, я сказала Гаю, что Джек приглашает меня на вечеринку. «Звучит заманчиво», — кивнул Гай. Он ждал, что я скажу дальше. «Это вечеринка в издательском доме журнала «Плейбой», — пробормотала я. «Прости, где?» «Делайте что-то, что способно удивить окружающих», — советовали в статье. «Он пригласил меня на вечеринку журнала «Плейбой», — пояснила я, когда мы остановились около пешеходного перехода. Гай расплылся в улыбке. «Что в этом смешного?» — с вызовом спросила я. «Ничего. Теперь настало время засмеяться мне. Я не хочу идти. На этот раз я не кривила душой. Хочешь?» «Нет, правда не хочу». Мы перешли дорогу. «Я уже ни в чем не уверена», — сказала я, пытаясь перекричать шум машин, и почти побежала вперед, чтобы избавиться от него. «Иди, Джилли, тебе понравится». Он нагнал меня и положил руку мне на плечо, когда мы дошли до метро. «Постой!» — крикнул он, когда я снова устремилась вперед. «Прости за то, что я наговорил тебе утром про Джека». «Да все в порядке, и ты меня прости за то, что наговорила про Флору». «Не бери в голову. Почему бы мне не помочь тебе?» «Помочь мне?» — с удивлением спросила я. «Что ты наденешь сегодня?» Джек сказал, что одежды должно быть минимум. Я рассмеялась. «Понятия не имею. Но почему Джек не сказал мне об этом раньше? Ненавижу, когда у меня нет времени собраться». «Гай, я не могу что-то делать спонтанно. Мне нужно настроиться. Я даже письмо не отправлю, не перечитав его миллион раз, прежде чем запечатать конверт», — сказала я, стоя посреди тротуара, пока не осознала, что мы с Раскиным преграждаем дорогу пешеходам. Гай отвел меня в сторону. «Ты отвергла мое предложение?» «Нет, конечно». «Конечно, да». «Мне нечего надеть». «Ладно. Раз уж так сложились обстоятельства, я знаю одно местечко», — произнес Гай таким тоном, словно он теперь моя новая фея. «Давай, пошли. Веселье тебе гарантировано». Гай притащил меня в гламурный костюмированный магазин в Западном Лондоне. Я зашла в примерочную, занавешенную пышной бархатной ширмой. Внутри стоял обитый мехом табурет и висело замысловатое зеркало, рамку которого украшали амурчики. Я запихнула себя в крохотное открытое алое платье с ремешком вокруг шеи, натянула белые ажурные чулки и встала на убийственные шпильки. Взглянув на себя в зеркало, я улыбнулась, задаваясь вопросом, откуда Гай знает об этом тайном местечке. Попробовала пройтись. Боже, как люди могут передвигаться на этих штуках? Я любила каблуки, но эти были выше моего понимания. «Я не могу в этом выйти!» — прокричала я из-за ширмы. «Я похожа на пирог!» «Пока это только твое мнение!» — возразил Гай. Бедолага устроилась у него на коленях, а Раскин лежал в ногах. «Выходи! Мы с собаками выскажем свое объективное мнение!» Я отдернула ширму и для начала просто высунулась. Гай стал изучать меня. 6 из 10, в итоге изрек он. Я посмотрела на себя в зеркало. «И это все, что ты можешь сказать?» Он кивнул. «Ты должна не просто надеть платье, а сродниться с ним», — посоветовал он. «Ты выглядишь так, словно испытываешь смертельные муки». «Ладно, подберу что-нибудь, что сразит тебя наповал. Жду с нетерпением». Вскоре я перемерила все наряды в магазине. Я сразила Гая в классическом платье французской горничной, с белым передником и сексуальными подвязками, в котором мой скромный бюст буквально вываливался из плотного черного корсета. Я с трудом могла дышать, но тем не менее изобразила перед ним вызывающую позу. «Бонжур, месье!» Он засмеялся, когда я стала щекотать его шею розовой перьевой щеткой для пыли. Я также пощекотала Раскина, и он тут же попытался сгрызть ее. Затем я взяла детский маскарадный костюм. Один из ассистентов помог мне с крыльями. «Становится жарко», — сказал Гай, когда я послала ему легкий воздушный поцелуй. 7 из 10. «Уверена, этот тебе точно понравится», — прокричала я, напялив следующий костюм. «Давно я так не веселился», — последовал его ответ, когда я выбежала из примерочной, тряся черлидерскими помпонами. «Я тебе говорила, что Нэнси тоже пойдет на вечеринку». «Нэнси? О, боже, это еще зачем?» «Джек решил, что мне будет не так страшно идти туда, если со мной будет кто-то из знакомых». «Ты отважнее, чем я думал». «Как ты догадался, что Нэнси не сама испекла торт?» — спросила я, высовывая голову из-за ширмы. «Помнишь, я пошел в туалет?» «Ты отсутствовал довольно долго». «Я вышел на улицу покурить», — признался он, «и увидел спрятанные в саду коробки фирмы «Гурме». Паэлья тоже была купленная. Я сказала Гаю, что Нэнси всегда гордилась и подчеркивала свои кулинарные способности. Интересно, знал ли Николас об этих коробках? Когда я прокрутила в голове этот эпизод, то невольно улыбнулась. Она всегда казалась такой совершенной, но теперь в ее броне появилась брешь, заключила я, представ перед ним в сатиновом жилете, галстуке бабочки, белых атласных перчатках и шляпе волшебника. «Я бы сказал, что там довольно много брешей», — добавил Гай, когда я сняла шляпу и нахлобучила ее на него. И его затрясло от смеха. «Кстати, мне очень нравится шляпа, которую ты подарил мне», — сказала я. «Когда снова поеду в Прагу, куплю себе такую же». «Но тебе она идет больше, чем мне», — признался он. Я улыбнулась, пытаясь понять, почему меня так тянет к Гаю. «Вдохните и задержите дыхание», — сказала ассистентка магазина, когда помогала мне облачиться в новый наряд. «Стараюсь», — хихикнула я. «Это действительно было смешно. Я не представляла, насколько мне удастся войти в образ прожигательницы жизни». «Потрясающе», — проговорила она. «Просто ничего не ешьте и не пейте. И желательно не садитесь и не дышите». «Давай, выходи», — потребовал Гай, — «я жду». «Чуточку терпения», — прокричала я. Наконец я предстала перед ним в серебристом платье с оторочкой из искусственного меха. «Вы забыли вот это», — напомнила мне девушка, нахлобучивая поверх блондинистого парика головную повязку из меха белого кролика. «А это еще зачем?» — спросила я. «Для красоты», — просто пояснила она, — «чтобы заманивать в свои сети добычу». По ее словам, мой костюм назывался «Белый кролик». На этот раз Гай почти лишился дара речи. «Остановлюсь на этом, я уже все перемерила», — сказала я. Мое терпение лопнуло, и я раздраженно сняла эту проклятую головную повязку. «Хочешь, не хочешь, но брать придется». Гай сделал вид, что прислушивается к Раскину. «Он говорит, что ты выглядишь сексуально. Одним словом, круто. А что думаешь ты?» 10 из 10, — проголосовал он. В его взгляде читалось одобрение.